лодка по волнам во тьме плывет, море пенится, шумит. Страх за сердце каждого берет, а учитель мирно спит. Встань, защити нас, гибель вблизи, чал захлестнет волной. Ветру бурному он запретит, и тотчас настал покой. Встань, защити нас, гибель вблизи, чал захлестнет волной. Ветру бурному он запретит, и тотчас настал покой. Мало вере упрекнул он и не хватало им чего. Сколько видели чудес больших, но не верили в него. Во всякой скорби верьте в меня, я не покину вас. Если силы вражьи вас теснят, я их усмирю в тот час. Во всякой скорби верьте в меня, я не покину вас. Если силы вражьи вас теснят, смею в тот час. Морем бурным ли во тьме плывешь в одиноком челноке, всюду видишь только грех и ложь, знай, Господь не вдалеке. Вери, надейся, буря пройдет, помощь придет с небес. Пристань тихую он приведет, наш Господь творец чудес. Вери, надейся, буря пройдет, помощь придет с небес. Пристань тихую он приведет, Господь творит чудес.